Глава 32. «Что тебе нужно?» «Кэтрин, любимая!» — притворно изумился мужчина. «Я всюду тебя искал». «Зачем?» — хмуро спросила, заметив за его спиной того самого в шляпе. Я вспомнила, что впервые встречала этого незнакомца у почтового дилижанса. Именно он расспрашивал извозчика о пассажирах. «Я соскучился по сыну», — ответил Бастин, грустно вздохнув, шагнул ко мне. Но я испуганно отпрянула, врезавшись в префекта. «Простите, мсье Франк», — извинилась тут же, холодно взглянув на мужчину, который воспользовался наивностью молодой и неопытной Кэтрин, с горькой усмешкой добавила. «У тебя его нет». «Кэтрин», — воскликнул Бастиан, с укором на меня взглянув. «Давай не будем ворошить прошлое при посторонних. Идем в гостиницу и все обсудим». «Ну да, сейчас», — насмешливо бросила, подхватив под руку ошеломленного префекта, добавила. «Бастиан, считаю, что говорить нам с тобой не о чем. Это мой сын. Мсье Франк, пройдемте в кабинет. Продолжим прерванный разговор». «А ты изменилась», — процедил сквозь зубы мужчина, сделав всего лишь шаг, приступая мне путь. «А не должна была?» Съехидничала, отталкивая его. Но с таким же успехом я могла попытаться сдвинуть гору. «Уйди!» «Кэт, милая Кэт!» Самодовольной улыбкой проговорил Бастиан. «По закону Иксии сын должен жить со своим отцом». «Мы живем в Асмии», заметила, украдкой взглянув на префекта. «Франк?» Насмешливо приподняв бровь, Бастиан застыл в ожидании, уверенный в своей правоте. «Мисс Кэтрин, в Асмии закон тоже обязывает отца содержать и воспитывать сына. Мать учит дочь», — тихо проронил мужчина, опуская взгляд. «Что?» — потрясенно воскликнула, ощущая, как страх ледяным хватом сжимает мое сердце. «Что за бредовый закон? Джереми не был тебе нужен. Ты отказался от него дважды. Когда я приходила к тебе, узнав о положении, ты сказал, что я лгу, и ты ни при чем. И когда писала помочь, он умирал. Ты помнишь, что ответил? Он не твой». «Я ошибался», — тихим голосом произнес мужчина. «Я не отдам тебе сына», — громко сказала, чеканя каждое слово. «Я доставлю сюда артефакт и в ратуше засвидетельствую свое отцовство», — язвительно произнес Бастиан, растянув губы в довольной ухмылке, став просто отвратительным. «И по закону смогу забрать сына. Ты не остановишь меня». «Что же ты этим артефактом не воспользовался раньше, а? Не нужен был? А сейчас вдруг понадобился. Зачем?» — глухо прошептала, судорожно вспоминая, куда бы на время скрыться, чтобы хоть немного собрать необходимые в дорогу вещи и сбежать подальше от этого кошмара. «Я соскучился», — равнодушно ответил мужчина. «Ты лжешь», — сиплым голосом сказала, сглатывая непролитые слезы. «Он не нужен был тебе 8 лет. Джереми умирал, но ты не помог ему. А сейчас заявился и хочешь отобрать?» «Бастиан, в высшем свете Иксии принято решать вопросы с женщинами, не получив на это дозволение ее мужа?» Неожиданно громко прозвучал за моей спиной насмешливый голос, показавшийся мне смутно знакомым. «Этьен, какая встреча? О чем речь? Не понимаю», — поприветствовал Бастиан с кривой ухмылкой на лице. «Мне сказали, что ты отплыл в Танию». «Не понимаешь? Ты знал, что я покинул страну, подкараулил мою супругу Кэтрин Навар и пытаешься забрать нашего сына». «Супругу? Он сказал супругу? Я ничего не понимаю, что происходит». Эти мысли пронеслись в моей голове. От потрясения и тревоги я растерялась и не смогла даже рта открыть, чтобы опровергнуть очередной бред. Молча смотрела на такое же изумленное лицо мсье Франка, который таращил свои глаза то на меня, то на Этьена, и молчал. Ему и мне оставалось лишь только наблюдать за битвой двух высокородных, Асмии и Иксии. «Странно. Мне сообщили, что Кэт свободна», — растерянно проговорил Бастиан, метнув злобный взгляд на темную тень за своей спиной. «Твои осведомители плохо проверяют», — насмешливо бросил Этьен, подойдя ко мне очень близко. Он, обняв меня, мрачно добавил. «По законам Асмии, когда мужчина берет женщину с ребенком в свою семью, ее сын переходит под покровительство этого мужчины». «Я знаю законы Асмии», — зло рыкнул Бастиан, чуть тише добавив. «Но стоит проверить, так ли это. Мои осведомители лучшие в своем деле». «Проверь», — коротко бросил Этьен, обжигая своим дыханием мой затылок. «Я еще вернусь», — пообещал Бастиан, прежде чем покинуть коридор ратуши. «Франк, надеюсь, вам не требуется объяснять, что делать дальше», — тихо произнес Этьен, подхватывая меня под руку. Он, не дожидаясь ответа, повел меня в кабинет к префекту. «Нет, месье Этьен, сейчас все устроим», — заискивающе бормотал мужчина. Обогнав нас, он подобострастно распахнул перед нами дверь. «Какой датой?» «Два месяца назад это торжественное событие произошло». «Все сделаю», — кивнул префект, доставая огромную книгу из шкафа. Он суетливо шептал. «Ага, и место имеется. Сюда и запишем». «Кэтрин, сейчас мы едем к вам в лавку. Вы собираете сына и немного своих вещей на первое время. Остальное мы купим позже», — говорил со мной Этьен. А я ненавидящим взглядом смотрела на него и ничего не понимала. «Готово, мсье Навар!» — довольно воскликнул префект. 25 числа герцог Этьен Навар и герцогиня Кэтрин Навар зарегистрировали свой брак. «Кэтрин, вы слышите меня?» — спросил Этьен, слегка касаясь ладонью моего лица, приводя в чувство. «Вам нужно переехать ко мне в особняк, чтобы исключить все возможные вопросы, и чем скорее мы это сделаем, тем лучше». «Зачем?» — едва слышно прошептала, пристально взглянув на мужчину. «Хм, Кэтрин, я знаком с Бастианом и уверен, он не отступится». «Я знаю», — прервала мужчину. «Зачем вы мне помогли? Еще и таким странным способом». «Я слышал страх в вашем голосе и не смог оставить». «А на второй вопрос?» — хмыкнул мужчина. «Хотел бы и я знать на него ответ». «Мсье Этьен, спасибо вам», — прошептала, собираясь с мыслями. «Вы дали нам время, чтобы успеть собрать вещи и покинуть Асмею». «Кэтрин», — покачал головой мужчина. «Вы сами не верите тому, что говорите. Бастиан не успокоится, пока не вернет сына. Он ему зачем-то понадобился, и нужно выяснить причину». «Но...» «Кэтрин, поверьте, так будет лучше для вас и Джереми», — остановил меня Этьен. «Позвольте мне разобраться с Бастианом». «Хорошо», — вынуждена была согласиться, уточнив. «А после мы расторгнем брак?» «В Асмии браки нерасторжимы», — ровным голосом ответил муж, пристально на меня взглянув. «Хм, и почему я не удивлена?» Горестно усмехнулась, закрывая лицо ладонями, с трудом сдерживая рыдания. Страх потери на время отступил, но навалилась дикая усталость и обида. «Кэтрин, брак не обязывает вас исполнять супружеский долг. Вы просто будете жить в моем доме с ребенком». «Спасибо», — поблагодарила, уловив едва заметные нотки сожаления в голосе Этьена. «Франк, я прибыл в ратушу верхом. Найди двуколку», — распорядился мужчина, помогая мне подняться. «Кэтрин, я должен сопроводить вас до лавки». «Вы знаете, где я живу?» — спросила, удивленно вскинув голову. «Да. Юдо поведал мне о вашей встрече, и я хотел убедиться, что у вас все в порядке». «Не понимаю, зачем вам это? Мсье Этьен, вы даже не знаете обо мне ничего. А как отнесутся к нашему скоропалительному браку ваши родные?» «Просто Этьен», — с улыбкой поправил меня мужчина, с горькой усмешкой добавив. «Родных у меня нет. Они погибли. И вы ошибаетесь. Я знаю вас больше, чем думаете». Растерянно пробормотала, с недоумением взглянув на Этьена. «Мы с вами встречались больше 9 лет назад».